Глава 78. Красиво, красиво сделано. Вампиры действительно заслужили того, чтобы называться знатью темной ночи. Они так искусно убивали, делая убийство художественным талантом. Великолепно. Грим бормотал себе под нос. Затем он перефокусировал свой ум и бросил на пылающее копье. На этот раз его целью был ученик, у которого было 5 черепов, парящих вокруг его тела. Пылающее копье уничтожило 2 черепа. Ему также удалось разгневать ученика. Он продолжал размахивать своим черным посохом на Грима, бросая заклинания одно за другим. Эти заклинания были невидимы невооруженным глазом. Получив приказ от Грима, охотник занял свое положение и заблокировал все заклинания проклятия. Когда охотник позаботился об этом, Грим сосредоточился и продолжил атаковать ученика, который оказался некромантом. Начались все виды заклинаний проклятия. Были жуки-мусорщики, черепа вуду, костяные копья и даже пугающий взгляд. Магические заклинания, которые демонстрировал этот ученик-некромант, действительно расширили горизонты Грима. Если бы он не активировал свое элементальное зрение, он знал, что он не смог бы сравниться с этим учеником. Он не смог бы, даже если бы ему дали 9 жизней. Тем временем единственной угрозой для его врага было его пылающее копье и грязевое копье охотника. Отсутствие магических заклинаний дальнего действия заставило Грима что-то понять. Возможно, ему нужно найти время, чтобы развить голема, который специализировался на дальних атаках. Несмотря на то, что общей силы Грима была недостаточно для пробития защиты ученика-некроманта, члены команды за Гримом могли это сделать, установив выгодную позицию в этой битве. Безрассудная бомбардировка магических заклинаний оказала огромное давление на падших учеников. Несколько из этих падших учеников начали медленно отступать, так как им было трудно противостоять массивной подавляющей силе. Это была основная картина битвы между обеими сторонами в прошлом. Они начали битву, выстроившись в строй. Обе стороны запускали атаки магического заклинания на большие расстояния, как это делали обычные человеческие солдаты. Они продолжали делать это, пока одна сторона не потерпит поражение. Дальше шли преследования и уничтожения. Малые битвы обычно происходили между двумя-тремя продвинутыми учениками. Наконец, после мощной развертки двух псевдоадептов из команды Кевина, команда падших развалилась. Потеряв всю свою уверенность в победе, раненые падшие ученики развернулись и бросились в окружающие подземные туннели. Каждый из них просто бежал своим путем. Никто не пытался поддерживать друг друга. Расстояние отсюда до города Элизиума было длинным. Возможно, они обнаружили, что их сверстники со скрытыми мотивами намного страшнее, чем враг, преследующий их. Кевин свистнул, разделив 8 членов своей команды на более мелкие команды. Они начали преследовать падших учеников. Кевин и псевдоадепт погнались за псевдоадептом противника. Другой псевдоадепт в их команде был сам, а остальные члены команды разделились на несколько небольших групп. Грим ни с кем не объединился. У него была жестокая улыбка, когда он погнал демона-аллигатора в туннель. Он начал преследовать того же противника, с которым он сражался только что. В темноте туннеля была тишина. Аарон снова активировал кольцо ускорения на правом мизинце. Неровная местность в темноте никогда не была для него препятствием. Казалось, его тощее тело никогда не исчерпывало выносливость. Подземный проход был извилистым. В каждой маленькой пещере всегда было множество узких туннелей, которые едва могли позволить человеку протиснуться. Используя свои знания об окружающей местности, Аарон пробегал 3 мили за 10 минут. Он путешествовал по десяткам туннелей и пещер. Когда свечение заклинания ускорения исчезло, Аарон остановился. Он прислонился к большой твердой стене пещеры. Его тощая грудь быстро вздымалась. Хотя он был окружен тишиной, Аарон все еще крепко сжимал свой посох. Если вокруг него возникнет какой-либо шум или движение, он сможет запустить костяное копье, которое хранилось в белом кристалле на вершине посоха. Аарон, наконец, сумел отрегулировать свое дыхание. Он слышал какие-то звуки из прохода, откуда он только что пришел, но не услышал ничего ненормального. Неужели ему так повезло? Аарон холодно усмехнулся. Став учеником некроманта, удача редко ему улыбалась. Казалось, что воля мира адептов ненавидит его, превращая его в ребенка, оставленного судьбой. Хотя он не ощущал ничего необычного, Аарон все еще был встревожен. Он чувствовал, что свирепый монстр прятался где-то в темноте, жадно глядя на него. Он ожидал идеального момента, чтобы поглотить его одним укусом. Ни за что. Он должен был уйти отсюда как можно быстрее. Когда Аарон решил уйти, он понял, что влажная почва под ногами превратилась в кислотную лужу. Обе его ноги погрузились в нее без его ведома. Черт возьми, это заклинание кислотной лужи. Аарон похлопал себя по шее, заставляя костяное ожерелье мерцать. Он выпустил два черепа, которые парили вокруг его тела. Эти черепа обеспечивали ему как атакующие, так и защитные эффекты. Когда он бежал, чтобы не привлечь к себе никакого внимания, он закрыл этот личный защитный механизм. Вот почему его теперь поймали. После жесткой битвы ранее, его оборонительные черепа теперь были на самом низком уровне производительности. Когда их разъело отрицательной энергией, послышалось шипение, исходящее из кислотной лужи под его ногами. Это помогло Аарону быстро освободиться. Из тьмы раздалось два приглушенных взрыва. Тень, похожая на небольшой холм, выдвинулась вперед. Издали сюда тянулась сильная аура земного элементия. Черт возьми, это был тот ублюдок, который ехал на глиняном аллигаторе. Какой храбрый парень. Он был лишь промежуточным учеником, но осмелился преследовать продвинутого падшего ученика. На лице Аарона появилась отвратная улыбка. Он открыл свой коричневый, грязный рот и разбросал огромную кучу черных жуков. Они мгновенно превратились в большое черное облако и собрались в сторону большой тени. После этого он быстро произнес несколько заклинаний. Время от времени в его руке появлялись черепа, и он быстро бросал их в противника. Это были черепа вуду, которые он сделал сам. Они взрывались при контакте с чем-либо. Они не только наносили огромный физический урон врагу, но и несли магический яд. Этот пугающий магический яд был разновидностью смешанного яда, который растворял даже твердые камни. Тем не менее, пока он ожидал жалкого крика врага, что-то случилось. На противоположной стороне пещеры появилось пылающее копье. Красивый молодой человек, окруженный бушующим пламенем, улыбнулся ему. Он нес смертельное пылающее копье в руке. «Нет, пожалуйста, не убивай меня, мы можем договориться». Лицо Аарона было охвачено паникой. Он смотрел, как пылающее копье летит к нему и прибивает один из его защитных черепов к стене. Он резко взорвался и обдал его пламенем. Через 3 секунды Аарон отшатнулся от пламени. Он выглядел крайне жалко. Его тонкая кожа и плоть были сожжены огнем и обуглились. Половина его оставшихся магических предметов была уничтожена, а белый кристалл на его посохе разбился, выпустив все души, захваченные заклинанием души. «Хмм, сопляк, ты действительно думаешь, что можешь убить меня вот так? Мы не закончили. Подожди, когда в следующий раз мы снова встретимся, я...» Яростно проклиная, Аарон использовал свою обугленную руку, чтобы рыть землю. Его мизинец начал излучать белое сияние. Это было сияние заклинания побега. Это заклинание, которое он скрывал внутри своего мизинца, возможно, было его последним хитроумным спасением. Еще через 2 секунды он сможет убежать. В его глазах вспыхнул луч надежды. Но в этот момент он внезапно почувствовал, как каменная стена рядом с ним движется. Когда он удивленно обернулся, он в ужасе обнаружил пару огромных глаз, пристально смотрящих на него. У существа была огромная треугольная голова, напоминающая змею, широкая, свирепая пасть, острые клыки и подвижный язык. Все было полностью из камня. Когда он, наконец, понял это, гигантская змея открыла рот и поглотила его. Спустя долгое время мир в пещере снова воцарилась тишина. Грим тихо стоял в углу. Он не был на демоническом аллигаторе. Только что он использовал охотника на демоническом аллигаторе, чтобы отвлечь большую часть атак противника. Пока это происходило, он воспользовался возможностью, чтобы прорвать защиту противника с помощью атаки врасплох. Тем не менее, врага прикончил его гигантский каменный змей. Из темноты исходила легкая вибрация. Охотник на демоническом аллигаторе подошел к нему, его тело было обуглено. Половина тела охотника была расплавлена атакой противника. С другой стороны гигантская каменная змея приползла к нему. Она открыла пасть и выплюнула тело. Ха-ха, у него есть тело продвинутого падшего ученика. Но труп некроманта был жутким, поэтому Грим не стал сам его обыскивать. Он подождал, пока охотник не закрепится, прежде чем приказать ему обыскать тело врага. После этого он позволил демону-аллигатору проглотить мертвое тело, прежде чем вернуться к предыдущему полю битвы. Некоторые из его товарищей по команде вернулись. Лишь немногие из них вернулись с плодотворными результатами. Большинство из них были с пустыми руками. Что делать? Окружающая среда подземного мира была идеальной для бегства. Все падшие ученики были экспертами в выживании. Таким образом, хотя их было легко победить, было гораздо труднее их убить. Псевдоадепты Кевин не смогли схватить псевдоадепта противника. Однако другой псевдоадепт принес голову врага. Оставшиеся продвинутые ученики ничего не собрали. Поэтому, когда демонический аллигатор Грима выплюнул труп врага, все остолбенели. Это отличалось от битвы в их тренировочном лагере. Хотя Грим использовал возможность того, что враги не были знакомы с его способностью и, таким образом, ему повезло дважды победить, это не значит, что он был сильным. Но появление тела падшего продвинутого ученика их мнение полностью изменилось. Это означало, что он обладал достаточной силой, чтобы убить продвинутого ученика. Это была черта, которую все ценили больше всего. Глава 79. Прямо, когда все хвалили Грима, вспыхнула красная фигура. Мэри вернулась. По ее прибытии она демонстративно бросила уродливую голову перед всеми. Хотя Кевин был просто продвинутым учеником, он командовал двумя псевдоадептами. Это показывало, что он обладает особыми способностями. Однако сегодняшняя ситуация поставила его в довольно неловкое положение. Элитные ученики, которые были специально обучены тренировочным лагерем, смогли получить только голову. Все шестеро. Однако оба новобранца принесли по одной. Это заставило Кевина, элитного лидера, тайно отметить агрессивность новобранцев. Половина из шести падших учеников, которые охраняли эту шахту, была устранена. Это был редкий результат и заслужил похвалу. Однако, поскольку они провели больше часа в бою, у них не было много времени, чтобы разграбить ресурсы в этой шахте. В конце концов, эта шахта номер 7 находилась в глубине подземного мира. Им было сложно защитить ее. Как только подкрепление из города Элизиума прибудет, возможно, произойдет еще одна стычка. Что касается прихода команды Кевина, то шахтеры из людей-крыс не проявили никаких признаков страха. Их королева даже бросилась в команду на переговоры, предполагая, что, если какой-нибудь ученик захочет провести с ней ночь, она освободит все гонорары за добычу и даже предоставит им небольшое сокровище, которое племя людей-крыс запасло за год. Но когда они смотрели на маленькое и пушистое лицо королевы-крысы, на ее пухлое тело и пару больших, обвисших грудей, элитные ученики не могли не почувствовать отвращения. Когда ее размером с бобы, флиртующие глаза останавливались на ученике, он чувствовал, как холод пробегал по его спине. Всех от этого тошнило. В результате, после того, как Кевин заплатил двойную цену в 500 магических кристаллов, они, наконец, получили 26 кровавых гранатов от королевы людей-крыс. Каждый из этих гранатов был размером с куриное яйцо. Они стоили около 4800 магических кристаллов. Если они смогут забрать их, каждый член сможет получить от 2 до 5 сотен магических кристаллов. Сумма, которую они заработали, прямо пропорциональна вкладу человека. Такие люди, как Грим, Мэри и другой псевдоадепт, каждый из которых принес голову врага, имели бы доход определенно больше, чем другие. После того, как Кевин и другие псевдоадепты обсудили все, они быстро приняли решение. Псевдоадепт Грим получил 3 кровавых граната, Кевин 2, Грим 2, Мэри 2, а остальные 3 ученика получили по одному. Что касается оставшихся 12, их нужно было отправить обратно в тренировочный лагерь. У Халка был торговец Терлок, который купит их. Тогда прибыль будет одинаково распределена между членами команды. Что касается кровавого граната крови, который они получили, они могли решить, что с ним делать, сами. Предположительно, грязно-богатые семьи адепта определенно найдут их, чтобы обсудить покупку этих драгоценных сокровищ. Поскольку они завершили миссию, настало время побеспокоиться о том, как они безопасно вернутся на поверхность. Согласно их прошлому опыту, путешествие в обратном направлении было самым опасным. Большинство жертв было именно на обратном пути. Таким образом, смогут ли они остаться в живых, чтобы наслаждаться их с трудом заработанными деньгами, все еще был нерешенным вопросом. Должны ли они путешествовать в большой группе и возвратиться в свой лагерь? Это была довольно неприятная мысль, так как не было никаких сомнений в том, что они попадут в засаду врага. Независимо от того, были ли эти предательские подпольные дьяволы или падшие ученики, которые узнали об их прибытии, всем, кто отправится в путь возвращения, придется столкнуться с рисками и препятствиями. Поэтому лучшим решением было разделиться и вернуться на поверхность, используя свои собственные средства. Если они не вернутся, они сами виноваты в недостатке собственных сил. Следовательно, как только они закончили делиться добычей, они пожелали друг другу удачи и пошли своими путями. В конце концов, было много проходов, которые выходили на поверхность. Если им повезет, они благополучно выберутся наверх. Когда все растворились в темноте, Мэри вскочила на демона-аллигатора. Она оглянулась своими налитыми кровью глазами и закричала: «Нам лучше двигаться быстро. Я все время чувствую опасность, будто за нами следят». Сердце Грима внезапно опустилось. Он нахмурился. В эту эпоху, когда ощущения превышают все остальное, Грим не осмеливался пренебрегать любым признаком опасности. Особенно от Мэри, которая унаследовала свою способность от мутировавшей родословной древнего вида. Ее понимание основ плоскости было гораздо глубже, чем у него. Если у нее было плохое чувство, тогда 100% что-то произойдет. Грим снова взял Мэри на руки и слился с телом охотника. Он контролировал массивное тело демонического аллигатора и медленно погружался в землю. Используя магическую энергию земного элемента охотника на демоническом аллигаторе, Грим кратко просканировал местность, но он не нашел ничего подозрительного. Если бы он последовал по тому пути, по которому они пришли сюда, Грим отправился бы через подземный тоннель с высокой скоростью. Он передвигался бы в земле, и если бы они натолкнулись на камни, это потребовало бы длительного обхода. При этом он мог бы свести к минимуму потребление энергии элемента земли охотника на аллигаторе. Но с тех пор, как его предупредили, он не был против потратить больше энергии. Он решил путешествовать под землей, скрытно поднимаясь на верхний слой. По мере того, как их возвращение назад наполнялось большими участками металлической руды или сплошной породы, они должны были продолжать обходные пути. Поэтому они не могли передвигаться с высокой скоростью под землей. Через 3 часа они совершили более половины своего путешествия. Грим немного расслабился, но сразу же, когда он проехал на аллигаторе через почву между 2 огромными слоями скалы, он почувствовал, что тело охотника только что прошло через тихую водную поверхность. Магическая энергия элемента земли, которая бегала по всему телу, внезапно стала неистовствовать. Это ловушка. Он почувствовал что-то неладное почти мгновенно. Но сразу же после того, как энергия земли начала буйствовать, давление, исходящее из почвы вокруг них, внезапно стало сильнее. Выражение лица Грима резко изменилось. Он быстро погнал демона-аллигатора и втиснулся в ближайший подземный туннель. Это был темный, тихий и угнетающий туннель. Туннель был извилистым. Казалось, это был кишечный канал огромного монстра, полной неизвестной опасности. Большая часть туннеля была выкопана между слоями горных пород. Только небольшая часть была покрыта влажной черной почвой. Но в этот момент этот участок почвенной стены внезапно закипел. С громким взрывом массивный объект вторгся в этот тихий туннель. Грязь забрызгала все вокруг. Вскоре из этого массивного объекта выскочили 2 человеческие тени. «Что не так? Что случилось с твоим големом?» — спросила Мэри. «Мы попадаем в засаду. В регионе, в котором мы проходили, есть специальный магический массив. Это испортило магическую энергию элемента земли демона-аллигатора. Мы должны убраться отсюда как можно скорее». Мэри была ошеломлена, ее налитые кровью глаза ослепляли в полной темноте. «В каком направлении мы должны идти?» Глаза Грима мерцали под его очками. Он взглянул в конец темного и непредсказуемого туннеля. Он не мог решить. «ХМФ», — холодно хмыкнула Мэри, — «позволь мне сделать это». Она внезапно встала прямо. Она повернулась к одному из концов туннеля, глубоко вздохнула и издала громкий рев. Ее голос был пронзительным и звучным. Грим почувствовал удар по мозгам, прежде чем он полностью потерял слух. После странной звуковой волны, которая быстро пробивалась сквозь туннель, Мэри закрыла глаза. Казалось, она сосредоточила свое внимание на том, чтобы слушать. Длина туннеля составляет 327 метров вверх. В конце него есть небольшая пещера, а внутри пещеры... Мэри замолчала на мгновение, прежде чем ее голос вдруг стал пронзительным. 2 мужчин. Они идут сюда. Грим посерьезнел. 2 мужчин, они тут же помчались сюда, даже не встречая их лицом к лицу. Грим был уверен, что они псевдоадепты. Поскольку враг был настолько хорошо подготовлен, вероятно, несколько окружающих туннелей не были безопасными. Грим махнул рукой и разложил охотника на демоническом аллигаторе. Он поднял 2 ядра и обернулся. Затем он бросился к другому концу туннеля, потянув Мэри. Земля туннеля всегда была грубой и влажной. Неравномерная поверхность и небольшие скалы вокруг заставили Грима, парня, у которого было менее 5 очков ловкости, спотыкаться на пути. Можно было поскользнуться даже при ходьбе, не говоря уже о беге на полной скорости. Фактически, не только земля была неравномерной, также были и препятствия сверху. С крыши свисали многочисленные сталагмиты всех размеров. Если смотреть только на землю, можно было легко стукнуться головой об одно из этих препятствий. Поэтому в первой половине их путешествия Грим взял Мэри и бежал на полной скорости. Но прежде чем они пробежали 10 метров, Мэри сама схватила Грима на руки. Мокрый и холодный воздух коснулся его лица. Он вошел в его рот, нос и добрался до его быстрой перекачки легких через его трахею. Это привело к снижению температуры тела Грима, но он успокоился. Под его зрением в темноте, темный проход сверкал с невероятной скоростью. Один за другим, сталагмиты появились прямо перед глазами Грима. Однако, прежде чем он смог вскрикнуть, Мэри уклонилась от них. Мэри превратилась в призрака, который путешествовал по темноте. Все, что было нужно, это короткий шаг ее мягкими и подвижными ногами. Возможно, Мэри привыкла к такой высокой скорости. Однако для новичков, у которых было меньше 5 очков ловкости, разум Грима был наполнен паникой. Эта паника была сильнее, чем та, которую можно получить на самых сумасшедших и рискованных американских горках. Если бы не давление ветра, которое наполнило его горло, он, вероятно, вырвал бы. Когда они оба бежали по темному подполью, туннель спереди внезапно сжался. Он стал настолько узким, что мог пройти только один человек. И в самой узкой части туннеля внезапно появилась громадная сеть из молний. Они перестали двигаться дальше. Сеть покрывала тоннель сверху донизу. Она полностью запечатала весь проход. В той части, где сеть из молний соприкасалась со стеной, мелькали ослепительные дуги молнии. Звук электричества был ясным и слышимым. Это был тупик. Глава 80. Туннель позади них начал заполняться облаком пыли. На поверхности был странный магический массив. Вскоре из массива появились две высокие фигуры. Это магическое заклинание телепортации. Несмотря на то, что они использовали магическое заклинание телепортации, не было никаких следов пространственной ряби. Но вместо этого Грим почувствовал сильную магическую энергию элемента Земли. Но не время проводить анализы. Их преследуют, а впереди засада. «Ты, Мэри, я прав?» Один из мужчин, которые стояли позади, медленно вышел вперед. «Отлично. Итак, двое, которые убили Грир. Я вытащу ваши души из тел, заключу их в труп-ловушку для души, и вы будете выть от боли 10 тысяч лет». Тот, кто говорил, был благородным юношей, высоким и красивым. Его светло-голубой халат мерцал разноцветными рунами в темноте, а пугающая энергия мороза начала распространяться по всему туннелю. «Грир, кто это?» Мэри была озадачена. «Если имя Грир вам не знакомо, то как насчет леди демонической лозы?» Красивое лицо благородного юноши начало сжиматься, проявляя свирепое выражение. «Леди демоническая лоза!» «Леди демоническая лоза!» И Грим, и Мэри вскрикнули. Их неожиданное бедствие было не случайным. Они на самом деле столкнулись со старым врагом. Судя по его возрасту, он был, скорее всего, компаньоном демонической лозы. Теперь стало интереснее. Что за труп-ловушка? Мэри не смогла развеять свое любопытство и прошептала. Это нежить, созданная из живого человека. Прежде чем противник умрет, на его тело нанесут специальные магические массивы. Поэтому, когда враг, наконец, умрет во время жертвоприношения, душа окажется в ловушке внутри тела нежити, став вечным рабом заклинателя. Грим ответил на ее вопрос. С помощью чипа Грим был одарен запоминающейся памятью. Таким образом, он смог запомнить много элементарных знаний. Благородный юноша вышел вперед и дополнил ответ Грима. То, что ты сказал, самое легкое наказание. Как только вы оба станете трупами-ловушками, я найду удаленное место, которое редко посещают. Затем я зарою вас обоих глубоко в почву и позволю вам поддерживать свое сознание, болезненно проводя следующие 100 лет в полной темноте. Не волнуйтесь, я время от времени буду вас навещать, чтобы ваши души оставались нетронутыми, ваши воспоминания остались ясными, а разум будет в здравии. Ха-ха-ха. Ух. Грим почувствовал мурашки. Он недооценил уровень зла и безумия врага. В каком направлении? Воспользовавшись возможностью, пока парень все еще смеялся, Мэри прошептала Гриму. Вперед, Грим ответил низким голосом, За нами стоят два псевдоадепта, но я почувствовал только одну душевую ауру перед нами, вот куда мы идем. Хорошо, сразу после того, как они закончили разговор, из тела грима вырвалось бушующее пламя, раскрывающее огненный щит. Мэри схватилась за грима. Без колебаний они обернулись и двинулись в сеть из молний, которая продолжала производить жужжание электричества. «Все еще пытаетесь убежать от меня?» Юноша в голубом взбешенно взревел. Его тело внезапно расширилось в несколько раз, и он протянул свою толстую руку, полную волосами, и силой схватил врагов. Гигантская рука пропустила свою цель. Тем не менее, его кончик пальца коснулся молнии и мгновенно почернел от шумной парализующей молнии. Ошеломленный болью, юноша снова яростно взревел и убрал свою гигантскую руку. В течение секунды гигантская рука, похожая на каменный столб, вернулась к своей первоначальной форме. На пальцах можно было увидеть следы ожогов, которые испускали черный дым. «Черт возьми, Гегель, немедленно убирай свою ловушку!» Юноша громко взревел. Тем временем Мэри и Грим собирались броситься в молнию, и как только они это сделали, сильное и бушующее электричество сразу же натолкнулось на их тела. Конечно, первой целью, которая была сожжена, был огненный щит Грима. Сильные электрические дуги поразили огненный щит, производя бесчисленные ослепительные искры. Пугающее электричество, которое обладало достаточной силой, чтобы сжечь обычного человека, заставило огненный щит продолжать гудеть и потрескивать. Слишком плотная энергия электричества даже собралась в пугающую синюю плазму, парящую на расстоянии менее метра от головы Грима, медленно двигаясь к своей цели. Обычный огненный щит имел только 35 очков оборонительных сил, но так как родство Грима было с огнем, он смог увеличить оборонительную силу своего огненного щита до 50 очков. Но этого было недостаточно, чтобы защищать их все 10 метров. 10 метров. С необычайной ловкостью Мэри она могла пролететь 10 метров расстояния в мгновение ока. Но в этот момент это короткое расстояние казалось таким длинным и опасным. Огненный щит исчез, прежде чем он смог продержаться половину расстояния. Поджигающая плазма, которая ждала вокруг них, сразу же собрала свою цель. Пройдет полсекунды, прежде чем Грим превратится в дым. Поскольку телосложение Мэри было выше, чем у Грима, у нее был более высокий шанс пережить вторую половину заполненного молнией прохода. Все произошло всего за пару секунд. Прямо, когда тело Грима задрожало и он закрыл глаза, в ожидании смерти, Мэри внезапно выкрикнула, вырвав из ее тела огромное количество крови, которое мгновенно покрыло их обоих. Какая бы ни была чистая энергия этого элемента крови, она просто не могла противостоять такой сильной и бушующей плазме. Оба они были похожи на сырое мясо, помещенное поверх ямы для жарки. Бесчисленная энергия элемента крови, которая витала вокруг них, была мгновенно поглощена свирепой плазмой. В конце концов, тонкая энергия элемента крови больше не могла обеспечить их полной защитой. Неожиданно Мэри сжала челюсть, переместила большую часть энергии кровавого элемента на Грима, позволив большей части ее тела попасть под электричество и плазму. Раздался пугающий шум плоти, сжигаемый электричеством. Открытые части тела Мэри быстро превратились в древесный уголь, прежде чем рухнуть в пепел, который взлетел в воздухе. С другой стороны этого узкого тоннеля, карлик стоял карлик, он в недоумении смотрел на эту сцену. Хотя он был свидетелем этого лично, он все еще не мог поверить в то, что видел. У кого-то действительно хватило смелости пробежать через его капкан смерти. Как это возможно? Верил он или нет, это на самом деле произошло. И прямо перед ним из сети из молнии выскочил большой обугленный предмет, сильно ударившись о землю. А вы жесткие, ребята. Тем лучше, потому что Лэнгдон отлично за это отплатит, хотя карлик выглядел тощим и уродливым, он был настоящим человеком. Когда он увидел жертвы, которые предстали перед ним, он быстро наклонился вперед и попытался поймать их рукой. Его ладонь была в перчатке, сделанной целиком из плотного слоя электричества. Если бы эта парализующая молния тронула живое существо, оно бы потеряло всю свою силу в течение 15 минут. В воздухе раздался нечеткий шум, когда ядро элементия упало на землю. Карлик испугался, но решил поднять его. Прежде, чем он смог приблизиться к нему, плотное облако земного элементия внезапно вспыхнуло и покрыло ядро. Что это за штука? В это время раздался громкий рев Лэнгдона. Карлик колебался, задаваясь вопросом, должен ли он сначала захватить жертв или отключить молнию. Внезапно раздался громкий грохот с того места, где появилось толстое облако земного элементия. Из-под земли вылез массивный монстр, двигая своим огромным и длинным телом. Его тело было сделано полностью из камня, каменной змеиной головы, языка и клыков. Это был, несомненно, каменный змей. Одним щелчком карлик внезапно исчез с того места, где он раньше стоял, чтобы появиться за огромным камнем в 20 метрах от него. Между тем, используя свою пасть, полную острых клыков, змея ударила по земле, где стоял карлик. В одно мгновение мощное землетрясение распространилось по всему туннелю, из-за чего огромное количество камней упало с потолка. Змея вытащила голову из груды камней и снова подняла голову вверх. Ее желтые глаза уставились на карлика. Она изготовилась наброситься на свою цель. Черт возьми, что это было? Ошеломленный неожиданной атакой, карлик выругался. Он быстро потер ладонями и развязал бушующую молнию, ударив голову змеи, которая быстро приближалась к нему, пытаясь изо всех сил удержать ее. Электричество сожгло змеиную голову, создав толстое облако дыма, в то время как кожа, сделанная из камня, начала таять, как горячий воск. Однако змея все равно бросилась на врага. Оставленный без альтернативы, карлик снова использовал свою способность молниеносного прыжка и переместился в другое место. «Гегель, какого черта ты там делаешь? Быстро выключи молнии!» С другой стороны туннеля буйствовал Лэнгдон. Не получив ответа, его глаза налились кровью. Лэнгдон обернулся и спросил: «Филипп, ты не можешь привести меня туда?» Филипп, стоявший за Лэнгдоном, сосредоточился. Вскоре он покачал головой и сказал: «С другой стороны, изменения местности очень интенсивны. Аура слоев горных пород нестабильна. Я не могу создать стабильный узел страты». Черт возьми, злобный Лэнгдон больше не мог ждать. Он издал яростный крик и снова вырос в 3 метра в высоту. Вокруг него сформировалась кристаллическая синяя броня. После этого он безумно бросился в молнии. Бурное электричество продолжало разрушать его тело, в то время как синяя плазма разрушала его ледяную броню. Однако он использовал свои руки и защищал глаза и лицо. Кроме того, благодаря обильной энергии льда, которая вырвалась из его тела, ему удалось противостоять атаке молнии. Затем он вышел оттуда. Перед ним был сломанный туннель. Оригинальной пещеры больше не было. После интенсивного сражения остались только руины. Огромная змея лежала на земле неподвижно. Вокруг змеи был дым. На месте головы змеи теперь была лужа магмы, а желтое ядро вспыхнуло несколько раз, прежде чем погаснуть. Карлик сидел на корточках рядом с головой змеи. Казалось, что он что-то изучает. «Где враги, которых я попросил тебя перехватить? Где эти два ублюдка?» Лэнгдон, превратившись в синего гиганта, безумно взревел. «Разве они не там?» Карлик повернулся и указал на пятно. Куда они делись?» Карлик, наконец, понял, что оба обгоревших человека исчезли. Глава 81. В пределах почвы охотник на демоническом аллигаторе ехал с большой скоростью. После того, как они прошли мимо ловушки из молний, помехи, воздействовавшие на земной элементий, исчезли. Чтобы спасти свою жизнь, Гриму не оставалось ничего другого, как отказаться от своего каменного змея. Он приказал захватить суперстрашный элемент грома псевдоадепта, в то время как он тайно вызвал охотника на аллигаторе. Затем он взял Мэри и сбежал. В настоящее время Мэри нельзя было назвать человеком. Казалось, она больше похожа на темный древесный уголь, который вытащили из огня. Вся ее кожа была обуглена. Пепел отшелушивался с легким прикосновением. Как только обгоревший пепел очистился, показалась ее дымящаяся жареная плоть. По-видимому, высокая температура, вызванная бурлящим электричеством, повредила большинство костей и плоти Мэри. Если бы это был другой человек, серьезная травма давно бы его убила. Однако Мэри родословный ученик, который прошел через мутацию. Ее родословная дарила ей удивительную способность. Пока ее сердце не уничтожено, ее душа в порядке. Внутри ее обугленного тела чувствовалась слабая душа. Чип, просканируй текущее состояние Мэри. Предоставь мне самое подходящее лечение. Грима трясло, его голос все еще был спокойным и холодным. Биопсканирование начинается. Предупреждение. Предупреждение. Выживаемость мишени составляет менее 7%. Ядро сознания показало признаки повреждения. Предупреждение. Предупреждение. Аура жизни ухудшается. Без необходимого лечения сердце начнет разрушаться. Не говори мне это дерьмо. Просто выдай лучшие решения. Нетерпеливо перебил Грим. Кровь, огромное количество крови. Цель-лимит тела мутированного вампира. Пока цель обеспечена достаточным количеством крови, она выживет. Даже если все тело распадается, если сознание цели коснется свежей крови, оно восстановится. Кровь, Гримм покачал головой, проклиная внутренне свою собственную глупость. Мэри была вампиром, что еще могло спасти ее кроме крови? Немедленно измени курс, найди мне регион, где обитают подземные существа, быстро. Через пару минут, аллигатор ворвался в колонию зеленых гоблинов. Зеленые гоблины были подвидами полулюдей и имели рост в 1 метр. Их зеленая кожа была такой же жесткой, как шкура коровы, и у них была пара ослиных больших ушей. Они ели все подряд. Если быть конкретным, в этом подземном мире, помимо камней и грязи, они могли съесть почти все. Но, поскольку их индивидуальная сила была крайне слабой, у них была привычка жить в группах. В этом подземном мире эти гоблины находились на дне пищевой цепи. Однако они были широко распространены и имели самое большое население. Их отличающейся характеристикой была их способность есть что угодно. У них также была невероятная скорость размножения. Обычно такие слабые существа не выживали в такой суровой среде. Несмотря на это, их можно было найти в любом регионе подземного мира. Причина на самом деле была довольно простой. Еда была редким ресурсом в подземном мире, и было чрезвычайно сложно найти стабильный источник пищи. Поэтому эти гоблины разводились как скот другими подземными созданиями. Когда им не хватало пищи, чтобы выжить, они приходили в колонию гоблинов и съедали одного или двух. Честно говоря, мясо этих гоблинов было жестким и горьким. У него также был вонючий запах, от которого было трудно избавиться. Поэтому, если голод не сводил еще с ума, ни одно подземное существо не захочет пытать свой желудок. Возможно, это была главная причина, почему гоблины не вымирали. Но сегодня эта колония гоблинов была поражена большим несчастьем. В узкой пещере в их лагере собралось более 100 гоблинов, готовивших деликатес. Состояние этого лагеря выглядело абсолютно безнадежным. Кроме того, из разбросанных камней, здесь была только груда грязи. Хотя здесь была палатка, это просто грязная ткань. Ее поддерживала деревянная палка, и никто не мог сказать ее первоначальный цвет. Это была палатка, в которую даже бездомные ребята из человеческого общества не ступили бы. Но это был, по сути, дом гоблина, который обладал самым престижным статусом. Глава клана. Было обеденное время для гоблинов. Гоблины, ушедшие на охоту, вернулись на свою базу. Они болтали по пути и бросали свои трофеи, которые были похожими на настенных ящериц и других маленьких насекомых, в большой каменный горшок посреди лагеря. Под горшком горел огонь. Цвет жидкости внутри горшка был зеленым и грязным. Кроме того, в этой неприятной жидкости было множество странных объектов. Были непонятные кости, странные куски мяса неизвестных существ, острые зубы зверей и демонов, маленькие жуки, которые боролись и кричали, бледно-белые глазные яблоки, которые выглядели жутко. Несколько гоблинов стояли на платформе, держа в руках деревянную палочку. Эти гоблины продолжали перемешивать содержимое горшка. Это был горшок с мясом, наполненным ядом и вредными ингредиентами, однако для этих гоблинов это был самый востребованный деликатес дня. Бесчисленные гоблины держали в руках каменную миску и собрались вокруг костра. Они толкали друг друга и пытались сражаться, ожидая прибытия своего главы клана. Как глава гоблинов, естественно, он держал право насладиться этим деликатесом в первую очередь. Поэтому в середине этой шумной сцены появился аллигатор. Гримм нес Мэри на руках и соскользнул с демона аллигатора. Он холодно посмотрел на эту уродливую сцену и тихо сказал: «Убей их всех». После этого он проигнорировал все и ушел. Найдя довольно чистое место, Гримм осторожно положил Мэри на землю. Только это мягкое движение заставило бесчисленные куски пепла упасть с обугленного тела Мэри. Гримм вытащил кинжал, без колебаний всунув его в грудь Мэри. Он отрезал ее полупеченную плоть, не обращая внимания на жар. Гримм оттолкнул ее плоть, обнажив умирающее сердце в ее груди. Это было сердце Мэри, и там также оставалось ее основное сознание. Пока ее основное сознание оставалось нетронутым, даже если ее тело ужасно изувечено, она все еще может возродиться посредством крови. Раскрыв сердце Мэри, Гримм без малейшего колебания порезал себе запястье. Как только кровь закапала на иссохшее сердце, это принесло немного жизненной силы. Бледно-желтая плоть мгновенно покраснела. Крошечные кровеносные сосуды начали расти. Вскоре эти кровеносные сосуды превратились в тонкий слой пленки и покрыли все сердце. Они продолжали растягиваться наружу, следуя каплям крови Грима и перемещаясь к остальным частям ее тела. С невероятной скоростью сердце Мэри вскоре восстановило свой первоначальный облик. Кровь все еще капала. Всякий раз, когда капля крови поражала ее сердце, она мгновенно поглощалась. Наконец, сердце Мэри снова возобновило движение. «Кровь, мне нужно больше крови». Обугленные губы Мэри задвигались, обнажая темную плоть внутри ее рта. Его крови было недостаточно. «Почему так долго?» – взревел Грим. Тем временем лагерь гоблинов находился в состоянии хаоса. Кровь проливалась повсюду. Используя заклинание сотрясения, аллигатор рухнул в пещеру. Заклинанием шипов он убивал этих зеленых существ. Охотник отделился от аллигатора и направился к Гриму. У него было длинное копье в руке, с которого свисало два гоблина. Охотник махнул рукой. Он сделал углубление в земле в полметра. Затем он разорвал тело гоблина и бросил его на край дыры. После этого из тела вылилось огромное количество синей крови. Дно дыры начинало на комкате мутнеть. Демонический аллигатор справлялся с задачей боя, в то время как охотник работал над кровью гоблинов. Всего за несколько минут дыра была полностью заполнена синеватой кровью. Между тем на краю ямы была видна большая куча мертвых тел. Грим разместил тело Мэри в бассейне из крови. Кровь начала кипеть. Уровень крови быстро снижался. «Поторопись. Нужно больше крови». По приказу Грима, к бассейну бросили больше гоблинов. Крови, которую вливали в бассейн, было достаточно, чтобы поддерживать воскрешение Мэри. 15 минут спустя раздался звук брызг. Голая женская фигура вылетела из лужи крови и начала парить. На лице Мэри появилось явное замешательство. Она внезапно открыла свои зеленые глаза, смущенно озираясь. Ее прекрасная и шелковистая гладкая кожа излучала блестящее свечение. Ее сексуальное тело выглядело нежным, обаятельным, соблазнительным и восхитительным одновременно. Она моргнула глазами и провела несколько минут, пытаясь вспомнить. Вскоре Мэри вспомнила все. «Ты Грим, я Мэри». Всего за 3 секунды та же Мэри вернулась. «Черт возьми, как ты можешь использовать такую грязную кровь, чтобы воскресить меня, ублюдок? Разве ты не знаешь, что я ненавижу кровь низкосортных существ?» Прежде чем Грим смог выйти и поприветствовать ее, Мэри фыркнула и тут же начала кричать и жаловаться. «Ух, отлично, у Грима не было выбора, кроме как признать, что у него слишком мало понимания относительно вампиров. Он обнаружил, что сочетание вампира и женщины составляло самую страшную комбинацию. Это сделало ее непредсказуемым существом. Добро пожаловать». «Спасибо». С особой искренностью Грим подошел и поклонился. Его слова носили 2 значения, и фактические значения могли быть поняты только им обоим. Если бы не Мэри, защищавшая хрупкого Грима в предыдущем сражении, Мэри легко бы прошла сеть из молний. Однако она решила использовать все, что ей нужно, чтобы защитить Грима. Это заставило ее получить самую серьезную травму, которую она когда-либо имела. Это было так серьезно, что даже ее основное сознание было почти уничтожено. Грим не был холодным человеком, сердце которого было из камня. Он был тронут действием Мэри. Но, будучи учеником, которому приходилось постоянно сохранять спокойное и беспощадное поведение, он предпочел скрыть свои истинные эмоции глубоко в своем сердце. Он показывал их только когда они оставались одни. Поэтому, что касается решения Мэри спасти его жизнь, Грим смог выразить свои истинные чувства лишь одним словом. «Спасибо». Глава 82. Что касается благодарности Грима, Мэри выразила свое презрение. Она слегка фыркнула, затем оставшийся бассейн крови полностью обвил ее тело, превратившись в изысканное красное платье. Грим позвал своего аллигатора и решил поехать в башню адепта, но Мэри, которая только что выздоровела, внезапно повернула голову и уставилась куда-то. «Подожди, что это?» Грим на мгновение напугался. Он проследил за линией зрения Мэри и увидел желтоватую зеленую скалу с окружностью в 1 метр, расположенную прямо в центре лагеря. «Ух, скала!» Грим осмотрелся. Помимо маленьких камней в лагере, больших камней не было. Но теперь в этом лагере вдруг появилась огромная скала рядом с единственной сломанной палаткой. Это было довольно странно. Ранее Грим сосредоточил свое внимание на спасении Мэри, поэтому он не обратил внимания на все, что присутствовало на этом месте. Но так как это было явно ненормально, он быстро активировал свое элементальное зрение. Под наблюдением зрения, которое позволяло ему видеть элементы, красивое лицо Грима несколько раз дернулось по причинам, известным только ему. «Черт, это не скала, это...» После своей неосторожной ошибки, будучи обманутым врагом, Грим сердито щелкнул пальцем и приказал охотнику на аллигаторе шагнуть к скале. Скала уже знала этот трюк, поэтому до того, как грязевое копье охотника пронзило его, эта скала мгновенно распалась. На самом деле, она не распалась, а просто гоблин, чуть более метра в высоту, убрал свой плащ, раскрыв свою истинную форму. «А пощади, о, великий, могущественный мастер-адепт, пожалуйста, не убивай меня, пожалуйста, простите этого снарлакса. Этот снарлакс готов стать вашим рабом. Просто, пожалуйста, не убивайте снарлакса». Раскрыв себя, гоблин быстро бросился на землю и раболепствовал, жалобно. «Ух, подожди». Грим остановил охотника и сказал: «Ты говоришь на человеческом языке? Низшее существо, такое как гоблин, обладает интеллектом. Мастер, снарлакс, необычный гоблин. Снарлакс, самый умный гоблин в мире. Снарлакс может подавать вам чай и еду, готовить вам кровать. Снарлакс может даже охранять вашу дверь. Снарлакс – самое способное существо». Понимая, что этот молодой человек проявляет к нему интерес, гоблин быстро двинулся вперед. «Какой трюк ты использовал только что? Если бы не мое острое зрение, я бы был обманут. Это один из трюков, который я тайно познал. Сочетание заклинания камуфляжа и заклинания частичной трансформации. Не стоит упоминания, ты знаешь, как использовать магические заклинания». Грим был изумлен. «Кроме того, ты знаешь два заклинания. Вообще-то, я знаю три заклинания», — пробормотал гоблин, который назвал себя снарлаксом. «Три? Какое третье заклинание?» У Грима мир перевернулся с ног на голову. Даже простой гоблин смог овладеть тремя магическими заклинаниями, а он? До сих пор он освоил только четыре. Нет, пылающее копье было просто разновидностью огненной стрелы. Поэтому, строго говоря, он овладел тремя магическими заклинаниями. Не зная сложных мыслей, которые были у этого молодого ученика в голове, снарлакс с тревогой сказал: «Я также знаю невидимость». Грим потерял дар речи. Гоблин, который во всем мире адептов считался самым слабым зверем-демоном, обладал своим собственным интеллектом и даже управлять тремя магическими заклинаниями. Каковы были все эти заклинания? Невидимость, маскировка, частичная трансформация. Эти навыки сделали его экспертом невидимости. Если бы у Грима не было элементального зренья, а у Мэри не было способности ощущать жизненную ауру, возможно, этот парень по имени Снарлакс смог бы избежать сегодняшнего неожиданного бедствия. Грим сжал руку под подбородком и подумал. Пока он размышлял о том, что должен сделать с этим странным гоблином, снарлакс испугался серьезного выражения Грима и быстро махнул рукой и раскрыл большую тайну. «Ваше могущество, вы не хотите убивать снарлакса. Снарлакс знает секретное сокровище мастера-адепта. Снарлакс может доставить вас туда». Зрачки Грима сузились, он сжал челюсти и сказал: «Похоже, ты, сбежавший магический раб из башни адепта. Скажи, из какой башни ты сбежал?» Грим, наконец, понял, как вдруг дикий гоблин приобрел базовый интеллект. Даже если так, откуда он мог войти в контакт с таинственным и глубоким магическим знанием, которым он обладал? Поэтому, сложив 2 и 2, Грим пришел к выводу, что это должен быть магический раб, который случайно сбежал из башни, принадлежавшей неизвестному официальному адепту. Снарлакс колебался. Его крошечные глазные яблоки перемещались вокруг, но, увидев, как копье охотника прижимается к его плечу, он понял, что нет никакой возможности уйти. Наверное, думая, что у него не было шансов выжить, если он не скажет правду, снарлакс с грустью склонил голову и произнес имя. Город Элизиум. Мастер-адепт Притка. Адепт Притка из города Элизиум. Имя звучит незнакомо. Грим, ты слышал его раньше? Недоумевала Мэри. У Грима было холодное лицо. Мэри, тебе действительно нужно больше посещать библиотеку. Понимание нашего врага имеет большое значение для самозащиты. Этом Притка действительно знаменит? Конечно. Потому что адепт Притка, адепт второго класса. Грим изложил последние слова с большой силой. Услышав это, Мэри мгновенно выдохнула. Хотя Мэри вела себя бессовестно в обычное время, существовал предел ее необузданной личности. Сталкиваясь с официальным адептом, она не была бы столь же безрассудной, как и раньше. Вместо этого она искренне выкажет свое уважение. Она знала, как страшны адепты. Они могли легко убить ее одним взмахом руки. Что касается адепта второго класса, возможно, он был пугающим существом. Даже официальный адепт дрожал бы от страха перед встречей с ним. Мэри и Грим обменялись взглядами и поняли друг друга. Они должны заставить снарлакса попасть под их контроль. Это был гоблин, который когда-то служил адепту второго класса. Любые магические знания или специальная информация принесут им большую пользу. Что касается секретного сокровища адепта, упомянутого Снорлаксом, они просто забыли об этом. Они не были идиотами. Может ли пугающий адепт второго класса рассказывать простым гоблинам о местонахождении их сокровищ? Наполненный бесконечными размышлениями, Гримм взял Мэри, взобрался на аллигатора, а также прихватил с собой гоблина, чье имя было Снорлакс. Они снова погрузились в землю, в развалившемся туннеле. Три фигуры сидели на корточках перед останками каменной змеи, молча изучая то, что осталось от него. Уничтоженное ядро, потерявшее весь свой свет и элементий, теперь лежало в руке псевдоадепта Филиппа. «Ну что там, нашел что-нибудь?» Карлик-псевдоадепт, Гегель, зевнул и нетерпеливо спросил: «Ты провел последние полчаса, просто глядя на него, просто скажи мне, что в нем необычного?» «Это ядро элементия, взятое у земного гиганта уровня псевдоадепта». Филипп, наконец, озвучил свои выводы. «Мусор. Любой бы догадался. Если это единственное, что ты можешь сказать, зачем ты нам, эксперт в области земли?» — грубо сказал Гегель. Тем временем Лэнгдон спокойно стоял в стороне. Его глаза были наполнены морозным свечением. Очевидно, он все еще не избавился от гнева, вызванного тем, что его враги сбежали. На нем выгравировано 14 специальных рунных массивов, большинство из которых – магические массивы, используемые для поглощения и хранения энергии элемента земли, в то время как остальная часть имеет цель элементия дарования жизни, элементия призыва, впечатанной системы контроля разума и элементия закаливания. Благодаря уникальному методу все эти независимые массивы взаимосвязаны, превращаясь в совершенно новый трехмерный магический массив. Именно по этой причине этот змей обладал такой невероятной силой, способной поймать псевдоадепта, который позволил им победить, услышав насмешливые слова. Гегель зажегся гневом. «Черт, ты действительно винишь меня? Ты велел мне удержать продвинутого ученика и начинающего ученика, но ты не говорил мне, что у этого парня большой зверь. Эй, Филипп, с твоим удивительным магическим знанием, а ну-ка, назови мне любого начинающего ученика, который может управлять големом уровня псевдоадепта». «Это логично, хмм, сейчас он промежуточный ученик». «Хорошо, хорошо, даже если он промежуточный ученик, разве ты не считаешь, что эта ситуация довольно странная?» «Ничего странного, если найти мастера-алхимика, вытащить достаточное количество энергии из ядра и использовать его, количество духа, которое ему понадобится для его контроля, будет значительно уменьшено. Для начинающего ученика не является чем-то невероятным контролировать голема уровня псевдоадепта. Просто с его духом очень сложно полностью развязать боевую мощь голема». Выслушав разговор, Лэнгдон, наконец, заговорил: «А если эти големы были созданы самим Гриммом?» Филипп был ошеломлен, но покачал головой, прежде чем сказать: «Тогда он должен быть гениальным алхимиком своего поколения. Если нет, то я не знаю другого метода, который мог бы использовать ядро элементия такого невероятного уровня». «Что касается ответа, мы узнаем, как в следующий раз встретимся с ним. Что бы ни случилось, он все равно должен вернуться в подземный мир. И в это время мы узнаем все ответы, которые нам нужны, после того, как захватим его», — беззаботно сказал Гегель. «О, Лэнгдон, поскольку я следовал за тобой на эту миссию, шахта номер 7, которую я должен был охранять, была ограблена этими ублюдками с поверхности. Боюсь, тебе придется возместить убытки. Кроме того, если нас допросит мастер-адепт Пунер, я надеюсь, ты сможешь обуздать свой гнев». Услышав, что сказал Гегель, красивое лицо Лэнгдона снова исказилось. Температура пещеры упала на несколько градусов. Глава 83. Через полдня Гримм и Мэри вернулись в башню адепта. По прибытии их уведомили, что их группа принудительного задания потеряла другого члена, Шилу, в то время как остальная часть команды была ранена. Команда понесла большие потери. Причиной было 4 падших псевдоадепта, которые появились из ниоткуда. После того, как они попали в засаду, Сабрина и другие 2 псевдоадепта сражались против 3 врагов, а оставшийся падший псевдоадепт совершил ожесточенную битву с Шилой, в результате чего они оказались в невыгодном положении. Из-за этого Шила и другие 3 должны были бежать. Шила была убита во время их побега. Перед тем, как падшие псевдоадепты атаковали их, им сказали, что они здесь, чтобы отомстить Гримму и Мэри. Поэтому, после того, как им удалось убежать на поверхность, Члены команды, которые все еще были в шоке, винили их обоих. Несколько продвинутых учеников даже продолжали просить их ответить за смерть Шилы, желая, чтобы дуэт нес всю ответственность за их неудачу в завершении своей миссии. Таким образом, когда адепт Ангус, который пришел, чтобы получить предметы с миссии, прибыл в главный зал, Исаак яростно вскочил. Мастер-адепт, все из-за них, они настаивали на том, чтобы покинуть команду, что в конечном итоге повлекло месть четырех падших псевдоадептов. Вот почему мы потерпели неудачу в этой миссии. Вы должны наказать их. Леандер и Брюс тоже громко кричали. Что касается двух других псевдоадептов мужчин в команде, то они молчали. Несмотря на то, что они не пытались переложить ответственность на других, в их сознании они все равно были недовольны Гримом и Мэри. Из-за разницы между их уровнями, они были побеждены в честной борьбе с этими подземными адептами и вернулись раненые. Единственным членом команды, который смог вернуться невредимым, была Сабрина. «Ха-ха-ха!» Адепт Ангус ответил холодной насмешкой, что за детский сад. «Я повидал слишком много внутренних раздоров между членами команды за все эти годы. У меня нет времени на ваши мелкие заговоры. Меня волнует лишь то, что вы принесли». Все повернулись к Сабрине. Она протянула руку и передала четыре предмета с миссии. Из всех четырех предметов светился лишь один. «Вы закончили только одну миссию, а где еще предметы?» «У меня». Мэри сделала шаг вперед и протянула ладонь. «Из пяти миссий вы закончили только две. Согласно нашему соглашению, вас не накажут за провал миссии, но награды вы тоже не получите». Когда они поняли, что они были избавлены от наказания, некоторые из продвинутых учеников смягчились. Но то, что адепт Ангус сказал потом, стало для них шоком. «Кроме того, я хочу объявить внутреннее решение Совета Башни Адепта. Учитывая, что Грим и Мэри продемонстрировали замечательные результаты на элитной миссии тренировочного лагеря, Совет решил перевести их в тренировочный лагерь. С этого момента они не должны участвовать в каких-либо обязательных миссиях». Хотя адепт Ангус произнес это хриплым голосом, это прозвучало как внезапный гром среди ясного неба. «Это, как это может быть?» Исаак в ужасе завопил. «Учитель, это безрассудно. У нашей команды осталось всего 8 человек. Если вы переведете двух, как мы завершим оставшиеся миссии? Мы протестуем». Прежде чем он успел закончить свои слова, из пустоты вырвалась черная цепь и крепко завязала Исаака. «Что? Кто еще осмелится бросить вызов авторитету Совета Башни? Малыш, позволь сказать, несмотря ни на что, не оспаривая авторитет и достоинство адепта, это будет тебе уроком. В следующий раз я не буду так снисходителен, как сегодня, и ты так просто не отделаешь». После строгого предупреждения адепта Ангуса черная цепь внезапно покраснела, превратившись в длинную цепочку горящего металла, сжигая кожу Исаака, производя шипение плоти. Когда голос Ангуса стал громче, цепь начала затягиваться, врезаясь глубоко в плоть Исаака, заставляя его кости трескаться. Словно сопротивление магии Исаака внезапно исчезло, он не смог противостоять наказанию огненной цепи адепта Ангуса. Выпустив несколько жалких криков, Исаак упал в обморок от сильной боли. По мановению пальца цепь исчезла. Адепт Ангу оглядел всех. Когда он это сделал, каждый член команды почувствовал острую боль в глазах и опустил голову. «Это вам небольшое наказание. Ваша цель здесь состоит в том, чтобы обучаться и выполнять порученные вам задания, а не обвинять друг друга и не допускать глупого проявления внутреннего раздора. Если вам не хватает сил, чтобы раздавить этих падших ублюдков, тогда будьте умнее, используйте стратегию и объединитесь, чтобы победить врага. У вас недостаточно рабочей силы, идите в главный зал на первом этаже и возьмите новеньких. Посмотрите, найдутся ли дураки, которые согласятся на это». После своей речи Ангус повернулся к Гриму. «Парень, слышал, ты действительно хорошо скрываешь свои способности. Ха-ха, похоже, ты знаешь, что невзрачность может сохранить жизнь. Но иногда, прятать силу тоже не очень хорошо. Сильный человек должен проявлять свою сущность и достоинство. Если бы ты сразу проявлял свои способности, возможно, все члены этой команды были бы твоими поклонниками, а девочки стали бы любовницами. Разве это не лучше, чем быть сам по себе? Пойдем, покажи мне свою добычу». Похоже, адепт Ангус отжигал, когда еще был учеником. Жалуясь внутри, Грим и Мэри вытащили свои военные трофеи. Оба вернули две головы падших учеников, и оба были на продвинутыми. На лицах других появилось мрачное выражение, А адепт Ангус громко рассмеялся. «Неплохо, совсем неплохо. Вы дважды посещали подземный мир и принесли еще две головы. В самом деле, вы обладаете магическими способностями, которые отлично подходят для подземной пещеры. Малыш, у тебя светлое будущее, я верю в тебя. Теперь скажите мне, какую награду вы хотите за эти головы?» Почти смертельный опыт этой поездки наполнил разум Грима большим гневом. Каменный зверь уровня псевдоадептов, которого он создал, был уничтожен врагом. Это, без сомнения, глубоко разозлило его. Ядро элементия с жизненной аурой, лучше, если элемент земли, и он также должен быть на уровне псевдоадепта. Грим стиснул зубы и решил не скрывать свой талант в создании големов. В конце концов, он уже разоблачил каменного змея. До тех пор, пока кто-то уделяет ему достаточно внимания, этого более чем достаточно для того, чтобы сделать некоторые предположения. Если он также не будет высовываться, возможно, ему не повезет в его следующей поездке в подземный мир. Ха-ха-ха, две головы ты можешь обменять на два ядра земного элемента уровня псевдоадепта, держи. Ангус схватил две головы и засунул в пространственную трещину размером с миску, которая внезапно открылась перед ним. Затем он вытащил два ядра и бросил их Гриму. Сделав это, он обернулся и ушел. Хозяин исчез, оставив группу, которая неловко переглядывалась. Грим кивнул Сабрине, потянул Мэри и вернулся в свою резиденцию. Их последнее путешествие заставило Грима и Мэри осознать свою слабость. Поэтому в последующие дни они оба трудились, пытаясь сделать все возможное, чтобы устранить свои слабости. Сейчас Грим мог обеспечить себя лучшей едой, укреплять основы своего тела и потреблять бутылку зелья концентрации разума каждые 3-5 дней, чтобы неустанно увеличивать свой дух. Что касается двух ядер элемента земли, они давно уже превратились в двух новых каменных змей-големов. С другой стороны, Мэри чувствовала нехватку сил своих атак и уязвимость ее сопротивления. Таким образом, она потратила огромное количество магических кристаллов, чтобы купить пару безжалостных когтей, чтобы улучшить свою наступательную силу. Эта пара когтей была набором магических предметов ближнего боя. Левая рука разрывала, а правая выпускала кровь. Это отлично подходило для нынешних способностей Мэри. В середине схватки Мэри могла вводить энергию крови в эти напальчники, давая им плюс 2 к эффекту острия. Кроме того, Мэри ломала голову над магическим сопротивлением. Ей понадобилось много времени, чтобы увеличить свое магическое сопротивление, поэтому Мэри купила небольшие декоративные предметы, которые приносили ей дополнительные магические способности. Если бы у нее было устойчивое к электричеству ожерелье, которое принесло бы ей плюс 2 к сопротивлению электричеству, ее бы не сожгло, когда она проходила через сеть из молний в подземелье. Грим отдал все свои магические кристальные карты Мэри, поэтому она, использовав это состояние, приобрела много магических ювелирных изделий сопротивления и магических зелий. В то время как Мэри безумно тратила кристаллы Грима, Грим имел страстный и дружеский разговор со Снорлаксом в своей комнате. Снорлакс по-прежнему был похож на зеленокожих гоблинов. Единственное изменение – это магический воротник на шее, на котором было несколько рун. Это был особый магический предмет, специально предназначенный для тюремного заключения тех полулюдей, которые отказываются подчиняться команде своего хозяина. Кольцо рун было выгравировано на внутренней стороне воротника. Там присутствовали 3 крошечные иглы, которые уткнулись в шею пользователя, медленно притягивая магическую энергию владельца, сохраняя нормальную функциональность воротника. Любое действие, которое наносило какой-либо ущерб воротнику, немедленно вызывало мощную атаку молниями. Тот же эффект применяется к носителю, если он уходил слишком далеко от своего хозяина. Единственный способ удалить этот ошейник – это заставить заклинателя читать магическое заклинание в соответствии с определенным порядком. Поэтому после того, как они вернули воротник на Снорлакса, Грим, наконец, расслабился. Было ясно, что этот умный гоблин по имени давно привык к жизни раба, и по этой причине он не демонстрировал никакого сопротивления тому, что Грим делал с ним.